пристани звучало: «Приказы! Мы ждем приказаний, сэр!» «Подождите, причаливаю!» — завопил старина Герби. Я следил, как Леонард высаживается. Не стану хвастать, будто пульс мой не потерпел некоторого учащения. Мишень выдвигалась на заранее рассчитанное место. Опрятный студент расположил катер бортом к полусгнившему причалу, принялся болтать с обладателем мегафона. Тот сменил рупор на краткоствольный автомат и направил дуло Марти в голову. Студиозус убрал пистолет, поправил кепи, потом затянул носовую чалку, выпрыгнул, стал швартовать корму. По-прежнему остававшийся на катере, Леонард указал на Марту. Ее подхватили подмышки, подняли, определили на пристани. И лишь тогда соизволил верховный шпион-владелец высадиться собственной персоной. Да, именно этого и следовало ожидать. И маг не случайно снабдил меня ружьем, способным на вылет прошибить африканского слона, причем не сбоку, а спереди, от кончика хобота до заднего прохода. Крупнокалиберная, избыточная, мощная винтовка равнялась, по сути, письменному приказу выполнять задание, невзирая ни на какие помехи, возникшие между тобой и целью. Не впервые доводилось мне принимать решение такого свойства и осуществлять его с полнейшей невозмутимостью, и на сей раз волноваться не следовало. Девица не значила для вашего покорного слуги ничего. Не склонен увлекаться хорошенькими, истеричными, тупоумными предательницами, которые, к тому же, искренне полагают меня похотливым остолопом, готовым утратить разумение ради жаркой ночки. Казалось, я смотрю дешевый третий разрядный кинобоевик. И не впервые смотрю. Опять выводят на передний план очаровательную заложницу. Опять скрывается за женской спиной, полагая, видимо, что дама выкована из легированной стали. Это пытаются проделать почти всегда. Наверное, думают, что хорошо на экране, то и в живой жизни с рук сойдет. Я осторожно поднял ружье, заранее беря Леонардо в перекрестие волосков, готовясь при первой удобной возможности надавить на гашетку. Только вот такой возможности Леонард никак не желал предоставить. Очень был разумен, осторожен и предусмотрителен, когда речь велась о собственной драгоценной шкуре, и достаточно опытен, чтобы разуметь, его приманили, привлекли никчемной жестяной блесной. Подставлять бренные телеса под возможный выстрел Герберту Леонарду отнюдь не хотелось. Вот почему он сберегал Марту, а не велел прикончить ее немедленно. Дальнейшей нужды в девице у десантников не замечалось. Покуда старина Герби восседал в катере, он являл собой весьма сомнительную мишень. Сейчас положение отнюдь не улучшилось. Леонард шагал позади подручных и толкал перед собою Марту Борден. Я затаил дыхание, сызнова прикинул прицел. Можно, конечно, было исхитриться и всадить пулю в показывавшийся время от времени леонардовский висок, но висок возникал только на кратчайшие мгновения. Ружье могло давать с такого расстояния 6, либо даже 8-дюймовый разброс, да и палить наобум шаткого настила удовольствие небольшое. Но выбора не оставалось. Я медленно, сосредоточенно выпрямился, навел перекрестие на тело Марты, взяв немного левее, дабы пробившая насквозь пуля угодила точно в идущего позади субъекта. Леонард продолжал шествовать, весьма осмотрительно, однако без особой опаски. Я устроил указательный палец поудобнее. Мозг послал приказ мышцам, те передали его сухожилиям и суставам, и ничего не случилось. Поверьте, покорный слуга не ищет наград за человеколюбие. Девица была уже мертва. Точнее, Марти, по всем правилам и законам ремесла нашего, полагалось кувыркнуться, отлететь, распластаться на пристани, либо прямиком слететь в воду. Чертовски прискорбно. Предавать не следует, крошка. Ежели предашь, не обессудь. Прощай, Марта Борден. И все-таки Марта продолжала шагать. И, прятавшись за ней, мужчина тоже. а сентиментальный мой палец не мог согнуться еще на четверть дюйма.